Не королевское увлечение. О короле Германии, императоре Священной Римской империи, короле Богемии и Венгрии Рудольфе II современники говорили, что Испания, где он воспитывался ребенком, плохо повлияла на него. Он приехал оттуда набожным католиком, но сам в церковь ходил редко. Отстранился от церемониальной жизни двора, интересовался больше искусством и оккультными науками. Придворные не понимали. Под конец жизни он полностью предался главному своему увлечению – астрологии и магии. К реальной жизни он так и не вернулся. У этого короля было все, чего бы он ни пожелал. Замки в Чехии, Венгрии, Германии, Австрии. Вассалы склоняли перед ним головы, в гости к нему напрашивались князья и принцы, а он чурался общения с ними. Ему больше нравилось в одиночестве читать магическую книгу или в подвале у печи пытаться выплавить из свинца золото. Рудольф оживал, становился общительным, когда к нему в Прагу приезжали художники, музыканты, артисты, ученые. Он слушал концерты, любовался картинами, расспрашивал ученых об их достижениях. Большая заслуга Рудольфа II как императора состояла в том, что он привлекал деятелей искусства к работе, стремясь сделать Прагу красивой, музыкальной, достойной столицей королевства. При нем город заметно преобразился. Прибывший еще в 1570 году в Прагу известный итальянский художник-маньерист Джузеппе Арчимбольдо служил его отцу, императору Максимилиану II, а после его смерти в 1575 году остался у его сына Рудольфа. Арчимбольдо был устроителем многих масштабных театрализованных представлений. Новый король восхищался творчеством итальянца и просил написать свой портрет. Арчимбольдо не сразу согласился, но все же взялся за кисть. Рудольф II получился у него в образе древнеримского бога времен года, растительности и преобразования Вертмуна. Придворные обомлели от ужаса, а Рудольф был в восхищении. Овощное изображение ему очень понравилось, и он щедро наградил художника. Пытаясь понять происхождение Вселенной, Рудольф пригласил в Прагу известных астрономов того времени – Иоганна Кеплера и Тихо Браге. Они не только составляли карты звездного неба, но по положению планет предсказывали грядущие события, их влияние на судьбы людей. Они же приобщили Рудольфа к тайнам астрологии. Но кроме искусства и астрологии, короля интересовали секреты алхимии – как из свинца выплавить золото. Сколько для этого надо ртути, марганца? Как отыскать философский камень? На эти вопросы люди искусства ответы не знали, но порекомендовали двух известных магов из Англии, и король пригласил во дворец именитых английских ученых Джона Ди и Эдварда Келли. О них говорили, что оба умеют получать философский камень, искусственно созданное химическое вещество, которое позволяло превращать неблагородные металлы в благородные – серебро и золото. Вместе с Джоном Ди и Эдвардом Келли император Рудольф часами сидел у раскаленной печи и смотрел, как они в тигелях толкут какие-то порошки, сжигают благовония, расплавляют свинец. Получилось ли у них золото? История об этом умалчивает. Но ученые из Англии за свои труды получали хорошее вознаграждение, причем золотыми монетами. Они же посоветовали Рудольфу создать при дворце кунсткамеру, собирать в нее разные диковинки, а с посетителей взимать плату. Рудольф счел их совет дельным и стал собирать все, что могло вызывать удивление. Редкие минералы, мумии, чучела животных, скелеты уродцев. Коллекция пополнялась, число желающих ее посмотреть также увеличивалось. Появились деньги. Но слабое управление огромным государством, нежелание вникать в суть неотложных проблем привели к тому, что Рудольф II терял авторитет у придворных и народа. Ему пришлось отказаться от чешской короны, от прочих званий и привилегий. Став свободным, он полностью отдался своим любимым увлечениям – алхимии, астрологии и магии. Но не имея средств, лишенный власти, тихо сходил с ума и, не оставив законных наследников, умер в одиночестве.